Эпилог первый. Эвелин. Прошел год с момента, как наша жизнь с Джейсоном наладилась. Она не стала монотонной, скучной или обыденной. Нет, с этим мужчиной никогда не бывает скучно. Он как личный глоток кислорода и энергии. Постоянно провоцирует двигаться вперед и добиваться новых высот. Только теперь мы все делаем вместе. Каждый шаг сопровождается его поддержкой. Он мой тыл, мой мужчина, который меня любит и восхищается всем во мне, даже недостатками. После вынесения приговора Тайлеру мы стараемся не вспоминать тот страшный момент нашей жизни. Он был, но ему не удалось нас сломить. Наоборот, с помощью того зла мы только больше полюбили друг друга и убедились, как сильно хотим всегда быть вместе. Но все же не обошлось без шрамов в виде ночных кошмаров. Как только Джейсона выписали из больницы, он настоял на том, чтобы я переехала к нему. На самом деле, мог и не говорить об этом. Мои вещи уже давно лежали на его полках. И каждую ночь я проводила в его кровати, вдыхая аромат парфюма, которым было пропитано белье. Сэмюэль и папа составляли мне компанию каждый вечер. Благодаря этому я много узнала о детстве Джея от его отца. Каким непоседой он был, даже крохой, не мог не двигаться под музыку и постоянно стаскивал шоколадные конфеты, которые от него прятала мама. Кстати, об отношениях отца и сына. Их до сих пор нельзя назвать семейными, но после длительных разговоров Джей открыл Сэмюэлю сердце и пытается впустить его в свою жизнь. Знаю, каких усилий это стоит обоим, но вижу, что они двигаются навстречу друг другу. А это уже большой прогресс. Черт, опять опаздываю. Хватаю сумочку на ходу и бегу к лифту. Сэмюэль, должно быть, ждет в машине. Не знаю, что задумал Джейсон, но его отец должен меня куда-то отвезти. Последнее время мой мужчина ведет себя загадочно, будто что-то скрывает. А я не очень люблю сюрпризы, особенно после того случая, когда он напугал меня до чертиков, выключил свет во всех комнатах и явился ко мне в маске Джокера. Боже. Не передать словами, как я тогда испугалась. Кто ж знал, что Джейсон всего лишь хотел разнообразить наш секс? Для справки. Секса в ту ночь не было. «Привет». Сажусь на пассажирское сиденье Мерседеса Сэмюэля и закрываю дверцу. Он встречает меня доброжелательной улыбкой и, поприветствовав, выезжает со стоянки. «Я могу не расспрашивать, куда ты меня везешь? Любопытство разъедает изнутри, и хочется скорее все узнать. Но он качает головой и дает понять, что все вопросы бессмысленны. Стоило попытаться. Слышу тихий смешок и все так же остаюсь в неведении. За окном уже сумерки, на улицах горят фонари, огни витрин мельтешат яркими вспышками, а в груди разливается приятное волнение. Хочу скорее прикоснуться губами к губам Джейсона и ощутить родное тепло. Целый день без его внимания слишком долго, поэтому складывается впечатление, что я не вижу любимого уже целую вечность. Хотя от моих волос до сих пор пахнет его парфюмом. А может, его запах уже въелся в мою кожу и пробрался в самое сердце, чтобы каждую минуту я могла ощущать присутствие моего мужчины. Не знаю, но меня это полностью устраивает. Порой многие вещи кажутся бессмысленными. Мы торопимся жить. Хотим все успеть, желаем вкусить все эмоции. Упускаем детали, мелочи. Но только не с любимыми людьми. С ними хочется впитать в себя каждое мгновение, полуулыбку, сердцебиение и каждую ноту аромата, свойственного только им. С любимыми блеклые тона превращаются в буйство красок, и каждый раз кажется, что их присутствие отменяет гравитацию, и вы вот-вот коснетесь рукой звезд. Любовь стоит всех сложностей, которые встречаются на пути. Голос Сэмюэля выводит из размышлений. «Эвелин, мне нужно завязать тебе глаза». «Когда, интересно, машина успела остановиться? Я даже не заметила». Отец Джейсона протягивает мне черную атласную ленту, ждет, что я возьму ее. Но, не дождавшись, сам завязывает мне глаза. Мир вокруг моментально прекращает существовать, а остаются только запахи и звуки. Для сведения, я не люблю, когда меня лишают возможности контролировать ситуацию. Это напоминает тот ужас, который мы пережили с Джейсоном год назад. Мне иногда до сих пор снятся кошмары. Джей знает об этом и каждый раз сгребает меня в объятия, чтобы шептать успокаивающие слова, дарить нежные поцелуи и окружать теплом. Но сейчас обстановка затрагивает триггеры, и мне некомфортно, очень некомфортно. «Дорогая, ты же знаешь, что находишься в безопасности». Видимо, Сэмюэль замечает мою дрожь и пытается переключить внимание на свой спокойный голос. «Нам осталось проехать несколько поворотов, а когда я открою дверь, ты попадешь в объятия Джейсона. Никто тебя не обидит. Он никогда не позволит, чтобы с тобой случилось что-то плохое, и я тоже не позволю. Ты в безопасности». Пока Сэмюэль разговаривает, я чувствую вибрацию машины и слышу шуршание колес, рокот двигателя, а легкие наполняются соленым запахом моря, доносящимся из приоткрытого окна. Но я все равно не могу полностью расслабиться и довериться. Это происходит на инстинктивном уровне, и мой мозг никак не может забрать контроль над дрожащими конечностями. Вот мы и приехали. Ремень безопасности со звонким щелчком отстегивается, и я вздрагиваю. Через мгновение Джейсон откроет дверь. Как только голос Сэмюэля стихает, рядом доносится приглушенный звук. Сердце отчаянно стучит о ребра, а чувство самосохранения кричит, что нужно срочно бежать, прятаться, на худой конец сорвать эту повязку ко всем чертям. Но я не делаю ничего из вышеперечисленного, продолжаю сидеть, вжимаясь в кресло. Как назло, память подкидывает фрагменты, когда я была связана Тайлером, и все, о чем могла думать, о безопасности Джейсона. Только когда носа касается парфюм Джея, а его теплая большая ладонь накрывает мою, на моем лице появляется улыбка. От такого контраста эмоций хочется разрыдаться, но я глубоко вдыхаю и позволяю ему вытянуть меня из машины. «Я соскучился, лисичка». Шепот опаляет мочку уха, и приятная дрожь пробегает по спине. Сильные руки заключают меня в надежные объятия, и я утыкаюсь лицом в каменную грудь. За этот год Джейсон основательно взялся за мою физическую форму после того, как врачи сказали, что он восстановился. Теперь мы вместе посещаем спортзал, и он, как ответственный тренер, помогает сделать мое тело более выносливым. После мы закрепляем результат танцами, ну а в завершении дня — более интересными вещами в спальне. Поэтому за это время его мышцы стали более внушительными, крепкими, а выпирающие вены на руках — более соблазнительными. Хотя меня и раньше все устраивало в этом мужчине, теперь он похож на идеал с обложки журнала. Я тоже скучала. Глажу его по спине, но все еще борюсь с желанием убрать повязку. Хочу заглянуть ему в глаза и увидеть огонек заботы, с которым Джей всегда смотрит на меня. «Можно уже сниму ее? Ты знаешь, что мне некомфортно?» Вместо того, чтобы ответить на вопрос, Джейсон прижимается своими губами к моим и заставляет приоткрыть их, проникает языком и с напором поглощает меня. Его поцелуй собственнический, страстный, от него подкашиваются ноги. Поэтому я скольжу ладонями к шее, чтобы не потерять равновесие. Тем временем Джейсон, как оголодавшийся зверь, терзает мои губы, кусает их, посасывает и в очередной раз показывает всему миру, что я принадлежу ему так же, как он принадлежит мне. Только в этот момент я понимаю, что вокруг может быть полно народа. Щеки вспыхивают огнем, а от напора Джея тело наполняется приятным теплом, которое скапливается внизу живота и делает нижнее белье влажным. Между ног пульсирует, приходится теснее сжимать бедра, чтобы унять навязчивое ощущение. «Джей, подожди!» — шепчу я ему в губы, но он не слушает. Уничтожает меня, затуманивая голову похотью. «Стоп!» — ударяю ладонью ему по груди, и на этот раз срабатывает. Джейсон отстраняется, я слышу его тяжелое дыхание, а недвусмысленная выпуклость на штанах намекает, что он возбужден так же сильно, как я. «Почему ты меня останавливаешь?» Слышу легкий смешок, и после этого снова ударяю его по груди. «Что?» «Мы вообще-то на улице?» — шиплю я на него, и еще больше заливаюсь краской. Только успеваю договорить, как теряю равновесие. Мир словно переворачивается, и в следующую секунду я уже нахожусь у Джейсона на руках. От неожиданности вскрикиваю, но визг заглушается еще одним страстным поцелуем. «Ты мне доверяешь?» Чувствую, что он идет куда-то, а от шагов меня немного покачивает. Сильнее стискиваю руки на его шее и сглатываю ком в горле, образовавшийся от волнения. «Доверяешь?» Не дождавшись ответа, переспрашивает Джей, и мне приходится кивнуть, потому что не могу произнести ни слова. «Постарайся расслабиться. Мы почти пришли. Но тебе пока нельзя снимать повязку. Я потом тебе отомщу, Картер». На ощупь нахожу линию его подбородка и тихонько прикусываю. «У меня богатая фантазия, так что можешь начинать бояться. Я точно не оставлю безнаказанным то, как он сегодня меня пугает. Только нужно будет дождаться момента, когда он потеряет бдительность. Например, я знаю, что Джейсон очень боится щекотки. Интересно, а что, если связать его под предлогом бурного секса, а потом мучить щекоткой?» От этой мысли ухмылка растягивает уголки губ, и перед глазами появляются картинки того, как Картер умоляет меня остановиться. Нужно запомнить этот план, чтобы непременно привести его в действие. «Я буду ждать, лисичка». Моего оголенного плеча касается прохладная невесомая ткань, и это заставляет вздрогнуть. Темнота, поглотившая меня, уже надоедает и пугает. Но, вопреки внутреннему страху, я верю своему мужчине. Знаю, что рядом с ним нахожусь в безопасности. Джей наклоняется и кладет меня на мягкую поверхность. Провожу ладонью по шелковистой ткани и не пойму, как он нашел на улице кровать. «Это шезлонг?» Мой голос вместо спокойного звучит возбужденно. «Джей!» Даже его имя произношу вместе со стоном. Не понимаю, что он придумал, но тело явно не против таких новых ощущений. Оно оживает рядом с ним и каждый раз хочет больше. Всего его. «Мне нравится, как ты стонешь моё имя, Эви. Это дико заводит». Джейсон нависает надо мной, устраивается между ног и трётся эрекцией о мою чувствительную плоть. Чувствую запах твоего возбуждения. Как можно быть такой аппетитной? Ты хочешь, чтобы я заполнил тебя собой? Зачем он спрашивает такие вещи? Боже, зачем говорить такие провокационные слова, когда я не могу вымолвить ни одного внятного ответа? Только трусь промежностью, а его эрекцию. Слышу, как Джейсон усмехается, наклоняется к шее и покрывает ее поцелуями. «Эвелин, ты моя!» Он спускается к ключице. «Я люблю тебя и собираюсь съесть». Черт, можно ли кончить лишь от одних угроз? Мне кажется, что я нахожусь на грани, и любая манипуляция может привести к яркой разрядке. Каждый дюйм тела требует, чтобы Джейсон скорее воплотил в жизнь свое обещание. Кожа горит, а адреналин бурлит в крови, и я совершенно забываю про пугающую темноту. Затвердевшие соски требуют внимания и неприятно трутся от ткань платья. Последнее время я не ношу бюстгальтер. Мне нравится, когда Джейсон касается меня при любой возможности, поэтому предпочитаю, чтобы между нами было как можно меньше преград. А сейчас я избавлю тебя от ненужной одежды. Каждое действие Джей комментирует. Он делает все неторопливо, чувственно. «Что-то ты сегодня неразговорчивая. Все хорошо?» «Да, мой голос звучит томно, с придыханием. Продолжай». Одной рукой он пробирается под платье, проводит кончиками пальцев по складкам через кружевную ткань нижнего белья, а второй задирает подол к талии. «Лисичка, ты такая влажная для меня». Джейсон дергает стринги и раздается треск. «Это были мои любимые, пещерный человек. Перестань уничтожать мое белье». Довольный смех доносится до моего слуха, и в следующее мгновение Джей накрывает ртом влажные складки. Стон удовольствия срывается с губ. Я как оголенный провод, отзывчиво на каждое прикосновение. Джейсон пожирает меня, входит языком, задевая все нервные окончания, заставляя выгибаться ему навстречу. Он сразу же выбирает сумасшедший темп, за которым мне никак не поспеть. Я гонюсь за приятными ощущениями и с каждым проникновением приближаюсь к краю. Пик удовольствия так близок, и стоит Джейсону заменить язык на пальцы и втянуть в рот клитор, я рассыпаюсь под ним. Меня сносит сокрушительной волной разрядки. Даже не сразу понимаю, что крики удовольствия мои. Стараюсь быть тише, но ничего не получается. «Джей! Джей! Черт!» Выкрикиваю я, но Джейсон не останавливает стимуляцию, не дает спуститься с верхушки наслаждения, и вскоре меня догоняет вторая волна, более мощная. Ах, я не выдержу этого. Это слишком приятно. Хнычу вперемешку со стонами и невнятным бормотанием, которого сама не понимаю. Даже мысли путаются, и я не могу понять, чего хочу. Чтобы Джейсон дал передохнуть или, наоборот, не останавливался. Но если он продолжит, я боюсь окончательно потерять связь с реальностью. Все тревоги уходят на задний план, становятся неважными, и я, наконец-то, понимаю задумку моего мужчины. Он берет и исцеляет меня, искореняет ужас, засевший в моей голове, и заменяет его на яркие оргазмы. Боже, неужели он это спланировал? И неужели это работает? Я закрываю лицо ладонями и не могу сдержать рыдания. Это слезы очищения, освобождение от оков страха. Но, видимо, Джей думает, что своими действиями спровоцировал приступ, поэтому сразу же развязывает повязку. От того, что вокруг тоже темно, мне не приходится привыкать, и первое, что я вижу, — взволнованные карие глаза. «Я тебя напугал? Малышка Коллинз, прости!» Он обхватывает мое лицо ладонями и покрывает поцелуями. Все еще дрожу после двух мощных оргазмов. Каждое прикосновение к коже отзывается жаром внизу живота. Притягиваю Джейсона за талию, он ложится рядом и подкладывает под мою голову руку. «Нет, не напугал!» Я устраиваюсь поудобней и разглядываю место, где мы находимся. Нас окружает купол из светлой ткани, которая покачивается от ветра и создается иллюзия волны. Слезы все еще скатываются по щекам, но вместе с тем губы растягиваются в умиротворенной улыбке. Давно я не чувствовала себя так легко, словно стала невесомым перышком. Хочется смеяться, плакать одновременно и тонуть с головой в сильных объятиях. Все эти месяцы страх гири лежал у меня на груди, и я каждый раз боялась проснуться в том страшном месте. Но теперь все, о чем могу думать, когда закрываю глаза, — о твоих губах, доставляющих мне наслаждение. Еще никогда я так откровенно не говорила с Джейсоном на интимную тему, поэтому жар охватывает щеки, но мне не хочется держать эмоции внутри. «Хочешь повторить?» Он перекатывается и снова оказывается между моих ног. «Я могу делать это всю ночь». Его хриплый голос вновь заставляет дрожать и желать большего. Но все, о чем могу сейчас думать, — это... Я безумно голодная, и когда я это говорю, имею в виду настоящую еду, смеюсь я. И в этот момент желудок издает жалобный звук. «К тому же мы же в людном месте, и ты позволил мне так громко стонать». Ударяю его по груди, потому что с повязкой на глазах я была дезориентирована. Надеялась, мы находимся не посреди пляжа, а хотя бы в каком-нибудь бунгало. Не переживай, наш шатер расположен в уединенной зоне, к тому же уже поздно. А по поводу еды у меня для тебя есть еще один сюрприз. Джейсон снова притягивает мне повязку. Может, без нее? Обещаю не подглядывать. Пытаюсь изобразить жалостливый вид, но это не срабатывает. «Боишься опять начать фантазировать о моих губах?» — издевается он и сам завязывает мне глаза. Снова темнота, но сейчас я хотя бы знаю, где нахожусь. Джейсон помогает встать и, не спеша, ведет меня по песку. Он еще теплый после жаркого дня, а воздух, наоборот, прохладный. И от этого получается приятный контраст. «Пришли!» Джей прижимает меня к груди и окольцовывает талию, а я пытаюсь прислушаться к окружающей обстановке, чтобы понять, где мы находимся. Судя по тому, что мы все время шли по песку, все еще на пляже. Только какое кафе будет работать так поздно? Обычно они закрываются часов в 10, и посетители перемещаются в крытые заведения. Не дожидаюсь, когда Джейсон вернет возможность видеть. Сама стягиваю черную ткань и не могу поверить. «Мы там, где все началось, лисичка». Он целует меня в уголок губ, приглаживает растрепавшиеся из-за ветра волосы и ждет реакции. Я не верю своим глазам. Мы стоим в том самом кафе, где я познакомилась с Джейсоном, где мы с Мией исполнили танец за коктейль и где я упала в ноги этого мужчины. В прямом смысле. Свалилась на песок, пока подруга выигрывала меня в пляжный волейбол. Тот день изменил мою жизнь, и теперь я знаю, что он был самым счастливым. Потому что сейчас мы находимся там, где должны быть. Вместе. Больше никаких слез. Джейсон нежно целует меня, и мы садимся за столик. Из-за стойки выходит парень и с довольной улыбкой протягивает меню. «Постой, это же ты нас тогда обслуживал!» Происходящее напоминает сюжет сказки, словно мы находимся в финале, где все счастливы и занавес опускается. Но в том-то и прелесть реальной жизни. Если сказка заканчивается, то наша история с Джейсоном только начинается. Да-да, и я до сих пор помню тот зажигательный танец, который вы исполнили с красивой брюнеточкой. Бармен уходит обратно за стойку и дает нам время выбрать. «Лучше тебе, друг, забыть образ моей жены в купальнике!» — кричит ему вдогонку Джейсон и переводит на меня хитрый взгляд. Меню с глухим шлепком падает на стол, а слова застревают в горле. Я хотела предложить заказать пиво с креветками. Но какие к черту креветки, когда этот ненормальный решил довести меня сегодня до сердечного приступа? «Джей, хватит метить территорию! Не могу сказать, что твоя ревность мне не льстит, но...» И он в очередной раз лишает меня дара речи. Вот просто берет и выбивает почву из-под ног. Как бывает, когда спокойно дышишь, сердце бьется размеренно, а потом бах, и оно уже готово вырваться из груди, чтобы оказаться в руках этого красавчика. Именно сейчас вся эта цепочка событий происходит внутри меня. Джейсон опускается на одно колено и вытаскивает маленькую коробочку из кармана брюк. «Чёрт, лисичка, у тебя такой вид, словно ты хочешь сбежать!» Нервно смеется он, но потому как дергается кадык и тому как Джей проводит ладонью по волосам, взъерошивая их, становится понятно, что он сильно нервничает. «Стань моей женой, Эви!» «Для сведения, если ты скажешь «нет», мне придется применить план «Б» и похитить тебя. Так что подумай, но недолго. А то нога уже затекает». В этот момент у нас одновременно звонят телефоны. Мы сбрасываем звонки друзей, чтобы закончить самое важное событие в жизни. Но мелодии вновь разрывают повисшее молчание. «Почему нам вечно кто-то мешает?» Джейсон ругается, но все же вынужден подняться и ответить Майклу. «Запомни этот момент. Через минуту мы к нему вернемся». Киваю со счастливой улыбкой и принимаю вызов от Мии. «Мия, что случилось?» — спрашиваю я и слышу крики подруги. «Эви, скорее приезжайте в больницу. Сандру увезли со схватками». Она, видимо, сама спешит, судя по звуку быстрых шагов. «Ого, выезжаем». Сбрасываю и вижу ошарашенного Джейсона. «Все хорошо? Прости, придется продолжить не через минуту». Я касаюсь губами его щеки и тяну в сторону выхода. Джей обменивается парой слов с барменом, и мы убегаем к машине. Вся дорога проходит в напряжении и волнении. Беременность Сандры протекала с осложнениями, и она была вынуждена несколько раз лежать под наблюдением врачей. Но все же этот день настал, и теперь все мы ждем появления на свет самого красивого человечка. Майкл сказал, что будет присутствовать на родах. Джейсон сосредоточен на дороге, но украдкой бросает взгляд на меня. Вижу, что он переживает за друга. «Лисичка, когда ты будешь рожать нашего ребенка, я, наверное, сойду с ума». Нервный смешок слетает с моих губ. Кладу ладонь на напряженное бедро Джейсона, глажу, и он накрывает мою руку своей. «Ну, честно, это чертовски волнительно». Он замолкает, и на лице появляется ужас. «Это же подумать страшно, что из тебя вылезет человек». «Черт, как мне теперь перестать это представлять?» «Хватит меня смешить! Не могу прекратить смеяться от его слов, но знаю, что, когда придет время, мы будем готовы подарить жизнь новому человеку, и это будет самое волшебное событие». В больнице время тянется бесконечно. Радует, что друзья выбрали хорошую клинику, и под ожидание нам выделили отдельную комнату. Особенно это хорошо для беременной Мии. Она сидит на диване в обнимку с Аликом, и он нежно гладит ее небольшой животик. «Вы тоже будете ждать родов, чтобы узнать пол?» Сажусь рядом с подругой и прикладываю ухо к домику, в котором прячется кроха. Слышу легкие шевеления, и шаловливая ножка или ручка ударяет мне в щеку. Целую партизана и обнимаю подругу. «У вас растет будущий каратист», — вспоминаю слова Джейсона и не могу не представлять себя в таком же положении. Перед глазами мелькают картинки, как он гладит мой живот, покупает всякие мелочи для ребенка. Мы вместе выбираем имена и дарим всю любовь этому маленькому комочку. Если честно, мы уже узнали пол. Мия берет Алика за руку и смотрит на него влюбленными глазами. Хотели подождать, когда Сандра родит, но я не могу держать это в себе. «У нас будет мальчик», — заканчивает Алик и целует Мию в губы. «Поздравляю, это здорово! Я безумно рада за ребят. Теперь интересно, кто родится у Сандры?» Джейсон ходит по комнате взад и вперед, а из родового бокса доносятся крики Сандры. И у меня складывается ощущение, что он уже мысленно готовится стать папой. Подхожу к нему со спины, обнимаю и целую сквозь футболку. «Я не хочу, чтобы ты рожала. Это же чертовски больно!» Он разворачивается ко мне и заглядывает в глаза. «Нам хватит их детей!» «Джей, дыши глубже!» — шутит над ним Алик. Следующие несколько часов мы находимся в ожидании, и когда за дверью раздается детский плач, у меня на глазах непроизвольно появляются слезы. Это самый невероятный звук, который я когда-то слышала. Только что родившийся человек заявляет о себе на весь мир. Внутри все переворачивается от переизбытка чувств, и хочется скорее увидеть его. «Мальчик, детка, это мальчик!» Голос Майкла звучит так, словно он получил самый огромный подарок в жизни. Хотя так оно и есть. Джейсон целует меня в мочку уха и шепотом произносит. «Теперь нам нужна дочка, чтобы разбавить эту взрывную кампанию. Ты же не хочешь, чтобы я рожала?» Я легонько толкаю его в плечо. «Ради такого момента мы должны пройти через это». Он вновь опускается передо мной на одно колено и достает кольцо. В центре украшения сверкает зеленый камень, окаймленный маленькими бриллиантами. Мия с Аликом встают с дивана и подходят к нам. Они, так же, как и Джейсон, хотят услышать ответ. Свадьбы Мии с Аликом и Сандры с Майклом состоялись в один день, и теперь, видимо, наша очередь. «Ты еще не ответила на мой вопрос, лисичка? Ты выйдешь за меня замуж?» «Да». Джейсон надевает мне на палец самое ценное украшение, целует долгим чувственным поцелуем, и теперь я точно знаю, что моя жизнь в руках моего мужчины, так же, как и его в моих.